Снова подступала ночь. Пора было уходить. Да, он определенно избегает ее. Она совсем было собралась вставать, как вдруг на поляне появился он, шагая широко и решительно. На нем была его черная, клеенчатая, как у шофера, куртка, блестящая от дождя. Он быстро глянул на хижину, сделал приветственный жест, говоря: «Я ненавижу его. Я ведь прекрасно знаю, что многие, обращаясь ко мне, ваша милость, на самом деле смеются надо мной. Я это чувствую, и это действительно так. А разве вы сами не смеетесь надо мной, когда называете меня вашей милостью? Я?» И он впервые за этот вечер посмотрел ей прямо в глаза. «О, нет, я не смеюсь над вами», — проговорил он.